Два начала. Я родилась и живу в Кемерово, в городе, который не может похвастаться ни богатым историческим прошлым, ни глубокими традициями, ни даже нынешним процветанием. И, несмотря на все это, я нахожу в нем особую магию, неразличимую равнодушным взглядом. Ее способен почувствовать лишь тот, кто провел в Кемерово детство. Мое прошло в маленьком переулке Рудничного района. В романе «Массаж лезвием меча» этот дорогой мне уголок города назван Тополиным переулком. В нем до сих пор живы не только мои любимые тополя, но и мои воспоминания о пятерых девчонках, величавших себя Жлюст, о первых любимых книгах и собственных стихах, о мечтах и разочарованиях. Мой город помог сбыться многим моим мечтам. Здесь я встретила своего любимого человека, моего мужа Артура Лавряшина. Здесь родились мои дети. Здесь я впервые поверила в себя. Первые написанные мною книги, первые читатели, первое признание — все это связано с Кемерово. Мои земляки, талантливые кузбасские прозаики и поэты, о знакомстве с которыми я когда-то и мечтать не смела, приняли меня за свою. В 1995 году я стала самым молодым членом Союза писателей Кузбасса. В этом городе я познакомилась с удивительным человеком, литературоведом Натальей Николаевной Ткачевой, вдохновившей меня на создание одного из образов романа. Именно от нее я получила бесценный для меня дар — чеховскую спиртовку, присутствие которой в моем доме не позволяет мне лениться. Поэтому я достаточно много и интенсивно работаю. Мои читатели в основном живут в Кемерово, и я счастлива иметь возможность встречаться с вами, видеть ваши глаза, повторять про себя те удивительные слова, что вы для меня находите. Чуткий читатель и жажда творчества, моя семья и мой город — вот та прекрасная двойственность, которую мне хотелось бы сохранить в моей жизни. Спасибо вам за то, что вы есть. Юлия Лавряшина.